Танк ебашь. Да-да-да. Выстрел. Выстрел! Выстрел! Вот он, вот он, вот он. Есть! Есть! Він горить. Я бачу. Їде і горить. Єс, дивись, цей бетер горить. А де танк? Він скотився вниз. Все, все, ушов, я понял. Работаем? Да. Так, а що там його? Огонь, скажіть огонь! Стугна робота! Вистріл! Задницю давай туди. Давай, давай, давай, давай. Давай, родной, давай. Да, бегут, бегут. Yes! Yes!